тепло. Вечера безвольны в продолжении. Люди отдыхают, занятых нет. Продавцы все в работе, в размышлениях. А песок подкрался к бухте под рассвет. Меня посетили мысли бесполезные. Могу ли быть самим собой честным? Стану, окно открою, прохладный воет ветер. В закоулках лампу, увы, не светят. От избытка выпитого болит голова. Я встряхнул с себя остатки сна. Побрившись, уселся голышом в кресло. Достал из холодильника бутылку Бекса и постарался выстроить цепочку. События, прошедшие бурные ночи, но все они казались мне нереальными. Как будто следовал двойным идеалам. И мы плохи в своем стремлении молча врать. Уголок маски виднеется. Твое лицо, мне хочется тебя обнять. Фигуры, с ними меняешься. Мы умеем тихо врать. Уголок маски виднеется. Все равно признаем игру, выбирая ту, в которой меняемся. Я не могу ночью увидеть настоящий город. Рано закончился день, холод. Он заметен полумгле утром. С теми, кто не смел меня беспокоить, поступил мудро. И только после свою выплюнул гордость. Вылетом частым на скорости из комнат. Руками вскользь, ресницы смелые покажут эмоции неумелые. Мы плохи в своем стремлении молча врать. Уголок маски виднеется. Твое лицо, мне хочется тебя обнять. Фигуры, с ними меняешься. Мы умеем тихо врать. Уголок маски виднеется. Все равно признаем игру, выбирая ту, в которой меняемся. Неурядицы, ими свой голову я забивал. Ты мне скажи, что так нельзя. Представляю здесь под именем другим. Дарим напрасные смиренные дни. Разговор к вечеру простой предстоит. Не спящее нутро уже вовсю спит. Не сможет гитарист шумом нас отвлечь. Продолжай так же играть здесь. Мы плохи в своем стремлении молча врать. Уголок маски виднеется. Твое лицо, мне хочется тебя обнять. Фигуры, с ними меняешься. Мы умеем тихо врать. Уголок маски виднеется. Все равно признаем игру, выбирая ту, в которой меняемся.